Глава 265. Четвёртый небесный король. Император и имперский наставник не знали, смеяться им или плакать. Владыка Цинь оказался невероятно смелым и совсем не скрывал своего положения в культе. Он и правда пытался затянуть императора и имперского наставника в небесный дьявольский культ. «Если ваши раны не заживут, то вернуть себе трон не удастся, а изучив искусство нашего небесного святого культа, вы, по крайней мере, будете в состоянии прокормить семью». Жена имперского наставника улыбнулась, но ничего не сказала. Её муж равнодушно ответил. «Если я присоединюсь, то хочу получить титул владыки культа». Император кивнул. «Я тоже». Наставник повернулся к нему. «Если ты станешь владыкой, то я буду твоим помощником». Глаза Циньму загорелись. «Император хочет стать владыкой культа?» Мужчина был ошеломлён. Он никак не ожидал, что Циньму планировал отдать место владыке небесного дьявольского культа. Но если он станет новым владыкой, разве Империя Вечного Мира не станет частью культа? Это был подарок, которого он не мог принять. У имперского наставника тоже разболелась голова, и он тайком взглянул на императора, советуя ему отказаться. Жена наставника рассмеялась и проговорила. «Владыка Цинь, они отказываются, но я готова присоединиться. Какую должность вы можете мне предложить?» Глаза юноши вновь вспыхнули от удивительной мудрости женщины. Она прервала тишину, чтобы не позволить своему мужу и императору чувствовать себя неудобно. «Если мадам присоединится к культу, я могу предложить вам лёгкую работу». Он улыбнулся в ответ. «Вы умеете вышивать? Могу назначить вас мастером ладана чертога вышивки». «Отлично». Женатая женщина посмотрела и оттянула своего мужа в сторону, обращаясь к нему в полголоса. «Муж, почему ты отказываешься от предложения владыки культа Циня? Каковы шансы на успех у твоей затеи вернуться в столицу с императором?» Имперский наставник на мгновение замолчал, после чего ответил. «Весь мир поддерживает реформу, а 70% чиновников имперского двора — мои с императором люди. Вернувшись в город, мы определённо сможем казнить мятежников и вернуть себе трон». Женщина улыбнулась. «Ты и правда так думаешь? Разве монастырь Великого Громового Удара и секта Дао не попытаются вас остановить? В таком случае тебе, может, и удастся защитить себя от Жула и Мастера Дао, но что станет с его величеством?» Слегка улыбнувшись, Циньму проговорил. «В домах королей, графов и министров поселились даосы. Они читают хармы и даосские писания». Имперский наставник промолчал, и жена оттолкнула Циньму подальше, чтобы продолжить с ним разговор. «Две главные священные обители наблюдают за твоими людьми. Все твои близкие заперты под домашним арестом или сидят в тюрьмах. Теперь ты можешь лишь использовать власть владыки культа Циня. А чтобы заручиться его поддержкой, нужно завоевать его доверие». Циньму вернулся к ним, собирая что-то сказать, однако жена наставника вновь оттолкнула его подальше. Немного поразмыслив, имперский наставник подошёл к юноше. «Небесному святому культу не хватает небесного короля». Циньму кивнул. «Да, четвёртого». Затем наставник проговорил. «Тогда я стану четвёртым небесным королём». «Однако его величество никогда не будет иметь никакой связи с небесным святым культом. Император, я присоединюсь к культу». Янь Фэн был ошеломлён, но спустя некоторое время медленно проговорил. «Мне жаль, что имперскому наставнику приходится брать на себя такое неудобство». Улыбнувшись, Циньму обратился к императору. «Ваше величество, кажется, неправильно воспринимает наш небесный святой культ. Мы не культ. Наша философия — это повседневная помощь обычным людям». «И мы идём путём святого. Ваша с наставником реформа базируется на таких же идеалах». Жена наставника улыбнулась. «Владыка культа, нам нужно продолжить двигаться. Нет смысла передавать его величеству учение небесного святого культа, так как он всё равно никогда не присоединится к вам». Женщина забралась на спину Целине, в то время как Циньму, имперский наставник и император шли сбоку. Они исполняли технику трёх эликсиров тела тирана, показанную юношей, чтобы возобновить запас своей жизненной ци. Двое мужчин напоминали аскетичных монахов, они шли не слишком быстро, прилагая огромные усилия, поэтому достигли префектуры поклонения лишь через 3 дня. Небесный дьявольский культ уже приготовил нужные травы, и Циньму наконец смог исцелить душу императора Яньфэна. Внешние повреждения имперского наставника уже были вылечены, проблема была лишь в божественных искусствах, оставленных богом, однако Циньму ничего не мог с ними сделать, эти божественные искусства были невероятно мощными. Однако, если имперский наставник сможет их побороть, то перестанет нуждаться в лечении. Тем не менее, он не мог использовать свои магические силы, искусства были спрятаны внутри его тела, и божественное искусство, если случайно их зацепить, их сила вырвется наружу. «Ни император, ни имперский наставник не в состоянии сражаться», — горько вздохнул Циньму. Два самых сильных мастера Империи Вечного Мира превратились в беспомощных больных, нуждающихся в защите и заботе юноши. Что касалось его самого, он непрерывно совершенствовался. Шагая вперед, он подсознательно применял технику трех эликсиров тела тирана, отчего на него опускались 5 потоков звездной силы. Находясь в пути, Циньму также усердно тренировал свои навыки меча, снова и снова повторяя два движения, которым его обучил старейшина деревни, пытаясь довести их до идеала. Заметив два движения рисунков меча, имперский наставник вскрикнул в изумлении, уставившись на приема юноши. «Владыка Культа, кто из твоих стариков показал тебе такое?» «Старейшина деревни. Самый старый из них». Задумавшись на некоторое время, имперский наставник сказал: «Ты пытаешься добавить 3 моих базовых движения в эти 2 приема? Они и так идеальны. Любые изменения приведут к нарушению баланса. Сила увеличилась, но появилось много недостатков. Зачем ты это делаешь?» Циньму исполнил меч императора-основателя Моря Крови, отчего его сердце наполнилось внезапной грустью. Меч императора-основателя Моря Крови. В широком сердце существуют горы и реки, однако, осмотревшись по сторонам, уже не встретишь людей, одетых в родную одежду. Это было воспоминание о доме, давно исчезнувшем страдальцем. В нем была аура горечи и героизма. Имперский наставник Вечного Мира поднял с земли ветку и проговорил: «В твоих движениях много недостатков. Давай я покажу тебе несколько движений». Глаза Циньму загорелись, и он улыбнулся. «Обучи меня, пожалуйста». «Хорошо». Юноша тоже поднял ветку с земли, и они начали сражаться, используя дерево как мечи. Имперский наставник атаковал, а Циньму использовал рисунки меча, чтобы защититься. Однако спустя лишь мгновение наставник пробился сквозь недостаток техники юноши и уничтожил меч, шагающий по горам и рекам. Циньму долго размышлял над случившимся. Недостаток, на который указал имперский наставник, отличался от тех, на которые указывал старейшина деревни. Оба мужчины были мастерами навыков меча, но их пути отличались. Техники старейшины были резкими и напряженными, в то время как движения наставника спокойными. Он будто приоткрыл перед парнем дверь, подталкивая реформу, расширяющую горизонты. Философии двух учителей отличались, поэтому техники меча тоже были разными. Получение указаний от каждого из них позволяло парню получить разные преимущества. Советы старейшины подталкивали Циньму использовать все его знания до момента, когда, чтобы продолжить совершенствоваться, уже остановилось недостаточно лишь базовых знаний. В свою очередь, имперский наставник открывал перед ним новый путь, наоборот, позволяя выучить что-то новое. Они тренировались, продолжая идти, и владение мечом Циньму становилось все лучше и лучше. Он чувствовал, будто его навыки вот-вот перейдут на новый уровень, но как бы он ни старался, невидимая завеса не позволяла ему этого сделать. «Нет смысла продолжать тренироваться. Как бы ты ни пытался, улучшения уже не будет», — проговорил имперский наставник. «Если ты хочешь прорваться на следующий уровень, тебе нужно достичь своего просветления». Юноша озадачился его словами, да император Янь Фэн, стоящий сбоку, понял, что наставник имел в виду, и горько вздохнул. «Еще один шаг вперед, и ты станешь мастером. Министр Цинь, достичь такого уровня в столь юном возрасте невероятно. В свое время достиг его, когда мне исполнилось 57. Я совершенствовал технику 9 монархических драконов, чтобы использовать Ци 9 драконов, что дало мне неограниченный запас энергии. И только когда я ощутил движение Ци под ногами и общую ситуацию в мире, кипящим хаотичным движением, я смог прорваться на новый уровень. Ты перегнал меня на 40 лет». Юноша улыбнулся. «Ваше Величество, на чем специализируется техника 9 монархических драконов?» «Я владею превращениями», — торжественно ответил император. «Если хочешь, я могу тебя обучить. До меня техника 9 монархических драконов специализировалась лишь на заклятиях, но попав в мои руки, заклятия, навыки меча и божественное искусство физического тела тоже стали возможными. Почему? Потому что драконы — это символ превращения. Они могут быть большими и маленькими, видимыми и невидимыми. Они могут взмывать в небеса и нырять в морские глубины, прятаться во тьме и валяться в поле. Они могут перемещать тучи и вызывать дождь, а могут сжечь небо адским пламенем и контролировать бурю. Хочешь научиться?» Мужчина думал, что как владыка небесного дьявольского культа и уважаемая персона, Циньму откажется, Поэтому он взбудораженно вздрогнул, когда юноша, не раздумывая, крикнул: «Да!» Ошеломленный император внезапно рассмеялся. «Ну ладно, кто сказал, что техника 9 монархических драконов — собственность семи лин, и её нельзя никому передавать? Я тебя обучу!» Жена имперского наставника посмотрела на императора Яньфэна с удивленным выражением, в то время как наставник остался спокойным. «Его величество просто такой человек, героически откровенный. В противном случае он бы не осмелился иметь со мной дело. Я видел рукописи техники 9 монархических драконов уже где-то раз 10». Император обучил юношу технике 9 монархических драконов, показал, как циркулировать ци и как использовать энергию 9 драконов. Это искусство отличалось от техники 3 эликсиров тела тирана и делало человека, использующего ее, величественным и устрашающим. В то же время оно содержало в себе очень много превращений, а также силу небес и земли. «Саван 9 небесных драконов — это заклятие, которое может превратиться в 9 драконов, прячущихся в небесах, чтобы атаковать противника. Смотри!» И император пробудил свою жизненную ци, и туча размером с ладонь возникла над его головой. Внутри летало 9 маленьких драконов, неистово размахивающих когтями, напоминая земных червей. Когда жизненная ци мужчины исчерпалась, тучки драконов вспыхнули, бесследно исчезая. Задыхаясь, император проговорил: «У меня закончились силы, но ты должен был понять, что я имел в виду». Ценемо кивнул и исполнил свою технику 3 эликсиров тела тирана, сливая ее с техникой 9 монархических драконов. Внезапно в воздухе появились призрачные драконы, протягивая свои когти и разбивая скалы в радиусе нескольких десятков метров вокруг. Император был ошеломлен, так же, как имперский наставник. Взгляды обеих прилипли к зверям в небе, как вдруг те превратились в огненных драконов, и в воздухе закружился пылающий огонь, вызвавший торнадо, которое подняло отряд ввысь. Затем огненные драконы превратились и начали контролировать воду, продолжая поднимать людей с ее помощью. Вокруг начали сверкать молнии, с оглушающим звуком ударяя по округе. Император и имперский наставник приглянулись, увидев шок в глазах друг друга. Техника 9 монархических драконов была только что изучена парнем, а он уже использовал ее так, будто совершенствовал на протяжении 10 или 20 лет. Получив лишь один урок, он уже овладел техникой лучше, чем большинство принцев Королевского парка. Когда он рассеял саван 9 небесных драконов, и император обучил его всему, что сам знал и понимал, затем мужчина тяжело вздохнул. «Жаль, что твоя фамилия не Лин». До столицы оставалось всего 3 дня пути, но именно столько же времени оставалось до церемонии коронации. В этот момент, взмахивая крыльями перед отрядом, громко приземлилась огромная птица, превращаясь в женщину в зеленой одежде, поклонившейся перед путниками. «Священный учитель, все готово!» Ценемо кивнул и ответил: «Можете приступать!» «Как пожелаете!» Женщина развернулась, пробежала несколько шагов, и ее тело задрожало, отращивая пару крыльев на спине, чтобы взмыть в небо. Если монастырь Великого Громового Удара и секта Дао могут убить императора, то и мой небесный дьявольский культ тоже может. В противном случае, как мы могли бы стать сильнейшей сектой дьявольского пути?» Тихим голосом проговорил Ценемо. Имперский наставник нахмурился. «Какой у тебя план?» «Войти в столицу, убить императора».